Когда Рэрити узнает о конкурсе музыкального видео, она хочет убедить своих подруг из школы Кантерлота принять в нем участие. Вскоре девушки узнают, что Кристальная Академия также интересуется участием в конкурсе. Ученики Академии имеют больше ресурсов и лучших танцоров. Смогут ли они собраться и сделать музыкальное видео победитель?